Если бы мог видеть Андрей Ярославич в это время лицо своего старшего брата. Но в тот миг, когда Андрей вернулся на свое место, Александр Ярославич был по-прежнему спокоен. Теперь для него было все ясно. Андрей затевает восстание против Орды. Донесения верных людей были истины. И внутренне усмехнувшись, Невский подумал: «Нет, видно, не бывать мне и королю Гакону сватами. Не оженить, видно, Василия моего на Кристине Норвежской. Не к тому дело ведет этот добрый молодец. Погубит, все погубит». Сватовство между королем Норвегии Гаконом и Александром Ярославичем уже подходило в то время к благополучному завершению. И если бы удалось, то Александр мог быть надолго спокоен за северо-восточные земли свои, за Неву, за островок Котлин, за Ладогу. Как раз здесь вот, в Переславле, принял он одного из своих бояр, прибывшего с достоверным известием, что дела в Трондхейме подвигаются хорошо, и что глава посольства в Норвегию, бывший посадник князя на Ладоге Михаил Федорович, договорился с норвежцами обо всем. Улажены пограничные споры между финнами-самоамами и Карелой. И канунг Гакон, и сама госпожа Кристин, ей же еще и 12 не было, собой уже хороша и здоровая, и румяная, и волосы золотые, приемлет сватовство канунга Александра из Хольмгарда. Так именовали норвежцы Александр. Дарами же канунга Александра и дарами сына его герцога Василия, жениха, премного довольны. Александр послал будущему тестю и нареченной невестке своей 5 сороков соболей и столько же буртасских лисиц. Посадник ладожский извещал Александра, что вскоре вместе с ним выезжают из Трондхейма морским путем и послы короля Гакона, Виглейк, сын священника, и Боргар, рыцарь, дабы мимо Котлина, Невою, Ладогою и Волховом следовать в Новгород, Хольмгард. Предварительный брачный договор, а также и пограничный, и договор о союзе между Гаконом и Александром подписан. Отныне Гакон – союзник Александру и Новгороду против шведов и финнов. Александр же даст помощь свою королю Норвегии против Авеля Датского. Главным препятствием к сватовству и в глазах короля, и дворян его, и епископа Трондхеймского было то, как сообщал затаенным письмом посланник, что Александр якобы платит дань татарам. И Михаилу Федоровичу немало пришлось побиться над тем, чтобы доказать норвежцам, что только десятиною в пользу Орды и ограничивается вся зависимость Руси от монголов. И что Александру и брату его Андрею удалось отстоять и право войны, и право мира, и право заключения союзов, что не отнят и суд у великого князя Владимирского, и что не обязан он отнюдь поставлять войско Батыя, Сартака или Менгу хотя бы одного своего человека. Что же касается самого канунга Александра, то король Хольмгарда и вовсе ничего не платит ханам. Так что госпожа Кристин отнюдь не будет женою татарского данника. И в том Михаил Федорович, рыцарь Микьян, дал руку. И вот теперь все пойдет прахом. Восстание, презрительно думал Александр. Мнится ему безумцу, что как на псовую охоту выезжают. Рога, шум, ор, крик. Эх, власти моей над тобой нет. На словах же он высказал брату мягкий попрек в бесхозяйственности и расточительности. Тот вспылил: «В нашем роду все щедры. Разве только батя один был прижимист, вот и ты в него». «А я так думаю, Андрюша, расточительный – то одно, а щедрый – то другое». «Вечно учишь», – рассердился Андрей, – «похвального слова от тебя не слыхивал». «Как? А за белого кречета, что хану ты подарил?» «Да и то не без ругани». «Стало заслужил», — — невозмутимо ответствовал Невский. «За Кречета похвалил, а за кумыс чиганов ругать буду». Андрей вскочил и забегал по комнате, время от времени останавливаясь и дергая себя за тонкий и вислый ус, перечеркнувший тщательно выбритый маленький подбородок. «Хозяев много со стороны. Каждый проезжающий волен моих воевод волостелей снимать, а своих втыкать». Невский презрительно промолчал. Андрей еще больше разжегся. «Ты проездом гинздрилу моего за что снял?» — спросил он заносчиво. «То моя отчина. Ответа перед тобой не даю. Снял, значит, негоден. Утроба ленивая, грабитель, негодяй, насильник. У себя на вотчине что хочу, то и молочу. И довольно про то», — отвечал старший. Александра тоже начинал разбирать гнев. «Ладно», — воскликнул Андрей, — «то твоя отчина. А на Вятке, а на Волоке, то к Новгороду тянет». «Вот оно что!» И Андрей даже присвистнул в негодовании. «Когда ты в Новгороде, то к Новгороду тянет. А как прогонят тебя купцы новгородские, сидишь у меня на Владимирщине, ты уже другое поешь. Долой отсюда, во господа новгородцы! В батю весь! И тебе бы неплохо». Андрей не сразу нашелся, что отвечать. «Да ты не отводи, Александр! Я тебя в самом деле спрашиваю. Зачем ты своих людей навтыкал, моих снявши?» «Сам ты просил об этом», — возразил Невский. «Будешь, Саша, проезжать, не чинись, накостыляй кому надо шею. Таможник ли он, боярин ли, наместник ли из моих, и гони его прочь, коли не годен. Разве не говорил ты?» «Говорил, но не говорил, что из своей дружины ставь. Добрых людей тебе ставлю. Мне самому те люди дороже плотников. Себе их и оставь. Мог бы и не военных ставить людей». «Военный-то расторопнее», — попробовал отшутиться Александр. Но Андрей еще больше разжегся. Видно было, как на его крутом лбу над виском прыгает жилка. «Я давно хотел с тобой поговорить», — сказал он. «Устал я под рукой у твоей уходить. Люди смеются». «В каком ты это альманахе вычитал?» — насмешливо спросил Александр и глянул на брата синими, потемневшими, как море в непоготь, очами своими. «Не в альманахе, а все говорят. Не знаем, где кто у нас княжит во Владимире. Ты мостнику моему, купцу именитому, за что рыло в кровь разбил?» «Я мостнику рыло? Какому? Когда?» «Акиндину Чернобаю, на мосту проезжаючи. Плохо ж ты знаешь меня. Стану я руки марать о каждую морду. Я слово ему сказал некое, и он вдруг кровью облился. Я тут ни при чем. Без своей опеки шагу ступить не даешь. То зачем пьешь, то зачем...» Андрей глянул на Дубравку и замялся. «То одно неладно, то другое. Знаешь, я ведь уже не маленький». «Хуже», — жестко произнес Александр. «Ты безрассуден. Кумыс царевичем для твоей княгини посланный псам на псарню отправил. Надоел ты мне с этим кумысом. Псы его лакали и будут лакать». Александр поднялся. Он весь был сейчас как бы одной сплошной волной гнева. «Смотри, Андрей, страшно слушать безумие твоего. Как бы крови твоей псы не налакались. Помни, я тебе не потатчик. Не бойся, не донесу. Сиди себе в своем Новгороде. Все знают, ты только на немцев храбрый. А тут? Что тут? Договаривай!» — закричал Александр. «А тут у стремени Батыева до конца дней своих станешь ходить. Да и нам велишь всем, да и детям». И вдруг голос у Андрея пресекся слезами, и, застыдившись этого, он отвернулся и отошел в дальний угол. И это сломало уже готовый рухнуть на его голову гнев Александра. Невский молча глянул на Дубравку, покачал головою и почему-то на цыпочках, словно бы к тяжело больному, подошел к брату и обнял его за плечи. «Ну, полный безумец», — ласково проговорил он. И что это у нас с тобою сегодня? Да ведь у нас с тобою и лен не делен». Разговор о татарах продолжался и после того, как братья помирились. Не открывая старшему ни сроков, ни ближайших своих мероприятий, великий князь Владимирский уже не скрывал от брата принятого им решения помериться силами с Ордой. «Не тянуть надо, а дергать, все принести в жертву, а свалить!» И снова, сдержав гнев свой, Александр принялся объяснять брату, почему не своевременно будет сейчас любое движение против татар. «Нельзя, нельзя нам против татар восставать», — говорил Невский, как бы вдалбливая это свое глубокое убеждение в голову брата. «А почему?» — заносчиво спросил Андрей, останавливаясь и в полоборота взглядывая на брата. И в это мгновение Дубравка искренне любовалась мужем. «Словно кречет», — подумалось ей. «А потому нельзя», — продолжал Александр, «что на запад почаще оглядываться надо». «Какую истину изрек?» — насмешливо воскликнул Андрей Ярославич. «Или я младенец? А что запад? Германия вся в бреду. А Миндовк? Что ж Миндовк? Ты сам знаешь, с Данилом Романовичем». «Данила Романович благороден. Перехитрить его мудрено, но верою его злоупотребить можно». «Так слушай же. Миндовк с Данилом Романовичем роднится, а сам корону от папы приемлет. Епископ Кульмский, брат Гайденрайх, он безвыездно, ты про это знаешь, у него, у Миндовга живет. Вместе с ним и переезжает. Так ты сперва Миндовга от магистра, от Риги оторви, а потом...» Но и здесь, хотя всем троим понятно было, что потом, Александр предпочел не договорить, а только многозначительно усмехнулся. Андрей на этот раз не перебивал. Ему и впрямь было вновь все, что говорил сейчас о Миндовге Александр. Однако еще большие неожиданности услыхал он вслед за этим. «Марфа, королева Миндовговая, даром, что православная, — продолжал Александр, — но ты знаешь, — тут Невский взглянул на Дубравку, — прости, княгиня, за просторечие, ведь она, эта самая Марфа, королева, почитай, открыто, на глазах у всех, живет с Сильвертом, с рыцарем, а Миндовг, старая рысь, ты думаешь, не знает про это? Знает, только глаза закрывает. А ради чего, как ты думаешь? А того ради, что этот самый брат Сильверт у папы Иннокентия в чести. Что ни год паломничает к престолу Петра, хочет легатом быть, Ливонии и Пруссии. Вот почему Миндовг и видит, да не видит. А может, ты все это уже слышал? Спросил Александр. Да нет, где мне знать? С полуобидой отвечал Андрей, вздернув плечом. «Тебе виднее. У тебя ведь 100 глаз, 100 ушей». «Побольше», — спокойно и чуть насмешливо поправил его Александр. Андрей замолчал. Александр незаметно посмотрел на Дубравку. Подобрав под себя ножки в бисером расшитых туфельках, княгиня сидела, храня молчание и, на первый взгляд, даже и спокойствие, кутаясь в яркую, с тяжелыми кистями шелковую шаль, которая закрывает ее до колен. Уже прохладно, и маленькие оконицы терема с цветными круглыми стеклами опущены наглухо. Слышно, как где-то ударяет время от времени в чугунное било усадебный сторож. Доносится ржание ярых стоялых жеребцов из конюшен и грохот о деревянные полы их тяжких кованых копыт. Александра трудно обмануть. Спокойствие княгини только кажущееся, но ее волнение выдается лишь тем, что краешек ее нижней губы то взбелеет, слегка притиснутый зубами, то еще больше зардеется, словно лепесток гвоздики. «Какая же, однако, ты скрытная девчонка», — думает Александр. И спор между братьями опять разгорелся. «И как ты не хочешь понять, — гремел Александр, — кабы татары одни, а ведь татары — это только таран. Невский обрадован этим вдруг пришедшим уподоблением и повторяет его: «Таран! Чудовищный таран!» И он уже было покоился, этот таран. А кто же сызнова подымает его на нас? Кто его раскачать вновь хочет? Папа, Рим, да еще рижаны, божьи дворяны. Ты что же думаешь, зачем легат папский Плана Карпини был послан Куюк-хану аж до Китая? Ну, то-то же, а ты говоришь. У Андрея какое-то слово так и рвалось с языка –